Глава 9. Человек с поясом, полным денег. Прошло более недели, и неудача, не оставлявшая до сих пор конвент, стала преследовать его еще сильнее. Иногда корабль немного продвигался вперед, в другие дни его относило назад. Наконец, брик отнесло так далеко к югу, что весь девятый день его швыряло взад и вперед ввиду мыса Рес и его диких скалистых берегов. Состоялся совет начальников, и они приняли решение, которое я тогда не мог хорошенько понять, и увидел только его результаты. Мы обратили противный ветер в попутный и быстро пошли к югу. На десятый день после полудня волна стала спадать. Густой, мокрый белый туман скрывал один конец судна от другого. Пошли на палубу. Я видел, как матросы и начальники к чему-то чутко прислушивались. «Нет ли буруна?» — говорили они. И хотя я не понимал этого слова, но опасность, которая чувствовалась в воздухе, возбуждала меня. Часов около 10 вечера я подавал ужин мистеру Раичу и капитану, как вдруг брик обо что-то сильно ударился, и мы услышали пронзительные крики. Оба моих начальника вскочили. «Мы на что-то налетели», — сказал мистер Раич. «Нет, сэр», — отвечал капитан. «Мы только опрокинули лодку». И они поспешно вышли. Капитан был прав. Мы в тумане натолкнулись на лодку. Она разбилась и пошла ко дну со всей командой, кроме одного человека. Этот человек, как я слышал впоследствии, помещался на корме в качестве пассажира, тогда как остальные сидели на банках и гребли. В момент удара корму подбросило в воздух, а человек, руки его были свободны, и ему ничто не мешало, кроме суконного плаща, спускавшегося ниже колен, подпрыгнул и ухватился за бушприт корабля. То, что он сумел так спастись, говорило об его удачливости, ловкости и необыкновенной силе. А между тем, когда капитан повел его к себе в каюту, и я впервые увидел его, он казался взволнованным не более моего. Это был небольшого роста, но хорошо сложенный человек, подвижный, как коза. Его приятное открытое лицо, очень загоревшее на солнце, было покрыто веснушками и сильно изрыто оспой. В его глазах, необыкновенно ясных, мелькало что-то безумное, привлекательное и в то же время тревожное. Сняв плащ, он положил на стол пару прекрасных пистолетов, выложенных серебром, и я увидел, что к поясу его пристегнута длинная шпага. Манеры его были изящны, и он очень любезно отвечал капитану. При первом же взгляде на него я подумал, что приятнее иметь его другом, чем врагом. Капитан со своей стороны тоже сделал заключение, но скорее относительно одежды, чем личности этого человека. И действительно, когда тот снял плащ, то оказался чрезвычайно нарядным для каюты торгового судна. На нем была шляпа с перьями, красный жилет, черные плисовые панталоны и синий кафтан с серебряными пуговицами и красивым серебряным галуном. Это была дорогая одежда, хотя и попорченная немного туманом, и в которой ему, очевидно, приходилось спать. «Я очень огорчен гибелью вашей лодки, сэр», — сказал капитан. «С ней пошло ко дну несколько славных людей», — сказал незнакомец. «Мне больше хотелось бы видеть их на берегу, чем два десятка лодок». «Они ваши друзья?» — спросил Хоузезен. «У вас нет таких друзей», — отвечал он. «Они готовы были умереть за меня, как собаки». «Ну, сэр», — сказал капитан, наблюдая за ним. «На свете больше людей, чем лодок для них». «Это тоже верно», — воскликнул незнакомец. «И вы очень проницательный, сэр». «Я был во Франции, сэр», — сказал капитан. И было ясно, что он хочет сказать этим больше, чем значили его слова. «Что ж удивительного, сэр», — отвечал тот. «Много народу побывало там». «Без сомнения, сэр», — сказал капитан, — «ради красивого мундира». «О», — сказал незнакомец, — «так вот о чем идет речь». И он быстро положил руку на пистолеты. «Не будьте так запальчивы», — сказал капитан. «Не начинайте ссоры, пока в ней нет надобности. На вас мундир французского солдата, а говорите вы по-шотландски. Но теперь много честных людей, которые так поступают, и я нисколько не осуждаю их».

имения которых были конфискованы, то часто приходилось слышать, как арендаторы всячески урезывали себя во всем, чтобы доставлять им средства к жизни. Собирая эти деньги и провозя их через океан, члены кланов не страшились солдат и подвергались риску попасться королевскому флоту. Обо всем этом я, конечно, слышал, а теперь мне довелось собственными глазами увидеть человека, осужденного за все эти проступки. Но он не только бунтовал и контрабандой провозил арендные деньги, но еще поступил на службу к французскому королю Людовику, и точно этого было недостаточно, носил на себе пояс, наполненный золотом. Каковы бы ни были мои суждения, я не мог смотреть на этого человека иначе, как с большим интересом. «Итак, вы якобит?» — спросил я, ставя перед ним кушанье. «Хм», — сказал он, принимаясь за еду. «А ты, судя по твоему длинному лицу, вероятно, виг?» Вигами тогда называли приверженцев английского короля Георга. «Ни то, ни сё», — сказал я, чтобы не раздражать его, потому что на самом деле я был виг, насколько этого сумел достигнуть мистер Кэмпбелл. «А это ничего», — сказал он. «Но послушайте, господин, ни то, ни сё. В этой бутылке ничего нет», — добавил он. «Было бы несправедливо брать с меня 60 гиней и еще отказывать в выпивке». «Я пойду спросить ключ», — сказал я и спустился на палубу. Туман был все такой же густой, но волнение почти улеглось. Корабль лег в дрейф, так как никто не знал, где именно мы находимся, а ветер, хоть и незначительный, был нам не попутен. Несколько человек еще прислушивались к буруну, но капитан и оба помощника были в шкафуте и о чем-то совещались. Не знаю, почему мне пришло в голову, что они замыслили что-то недоброе, но первые услышанные мною слова, когда я тихонько к ним подошел, подтвердили мое предположение. То был возглас мистера Райча, которого точно осенила внезапная мысль. «Нельзя ли нам хитростью выманить его из каюты?» «Лучше будет, если он останется там», — отвечал Хоузизон. «Там слишком мало места, чтобы он смог прибегнуть к своей шпаге». «Положим, это правда», — сказал Райч. «Но там до него трудно добраться». «Пустяки», — заметил Хоузизон. «Мы можем вовлечь его в разговор, потом подойдем к нему по одному с каждой стороны и схватим его за руки, или, если это будет неудобно, сэр, вбежим в обе двери и справимся с ним, прежде чем он опомнится». При этих словах меня охватил страх и гнев против вероломных, жадных, жестоких людей, с которыми я плавал. Первой моей мыслью было убежать. Потом я стал смелее. «Капитан», — сказал я, — «этот господин просит выпить, а в бутылке ничего нет. Дайте мне, пожалуйста, ключ». Они вздрогнули и повернулись ко мне. «Вот нам случай достать оружие», — закричал Райч и, обращаясь ко мне, прибавил. «Послушай, Давид, ты знаешь, где лежат пистолеты?» «Да, да», — вставил Хоузизон. «Давид знает. Давид хороший малый. Видишь ли, этот дикий Гайлендер...» Гайлендер — житель горной части Шотландии. «Опасен для судна, не говоря уже о том, что он отъявленный враг короля Георга, да хранит его бог». «Никогда еще меня так не задабривали с тех пор, как я был на бриге». Я отвечал «да», как будто все, что я слышал, было совершенно естественно. «Трудность состоит в том», — кончил капитан, «что все наше кремниевое оружие, крупное и мелкое, находится в каюте под носом у этого человека, и порох также. Если бы я или один из моих помощников пошли за ним, у Гайлендера возникли бы подозрения». Но мальчуган, подобный тебе, Давид, может незаметно стащить рог пороху и один или два пистолета. И если ты обделаешь это умно, то я припомню все, когда ты будешь нуждаться в друге, а это случится, когда мы приедем в Каролину». Тут мистер Рэйч что-то шепнул ему. «Совершенно верно, сэр», — сказал капитан и, обращаясь ко мне, продолжал. «И вот еще что, Давид. У того человека пояс полон золота. И я даю тебе слово, что и на твою долю перепадет кое-что». Хотя у меня едва хватало духу говорить с ним, я все-таки ответил, что исполню его желание.